Глава 16. Мой телефон неожиданно снова вмешался в судьбу своего хозяина. Его бесконечная разрывающая тишину трель жестко прервала наше примирение. «Мне надо ответить», — попытался отстраниться от своего бога я, который уже нацелился раздеть меня прямо на кухне и, судя по всему, лишить еще и завтрака, заменив его собой. «Ты перезвонишь. Потом», — распаленно прошептал Август, подцепив мой свитер. Но я все же настоял на своем и вырвался из его объятий. «Это, скорее всего, отец, мне надо», — примирительно бросил я недовольному боссу и поспешил в свою комнату за звеневшим оттуда мобильником. Прекрасно понимал, что еще секунду назад мы ссорились из-за Бьянчи, но почему-то я уже не мог остановиться. Был уверен, что мне просто жизненно важно ответить на звонок. А может быть, я просто до жути испугался своих чувств и поэтому позорно бежал от него. С каждой минутой мое влечение к нему становилось все более неуправляемым. И от осознания этого ненормального обстоятельства меня даже начало знобить. Подбежав к своей уже кровати, схватил аппарат, словно он был настоящим спасательным кругом, а я в данный момент барахтался где-то посреди глубочайшего океана. «Да», — крикнул в трубку, уже успев заметить на экране фото отца. «Женя?» — удивился тот моей резкости. «Я тебя отвлекаю?» «А, нет, не отвлекаешь». Я покосился через свое плечо. Август уже стоял в дверях, сложив руки на груди. Он оперся о дверной косяк в недовольном ожидании окончания моего нервного порыва. А может быть, он просто хотел узнать, с кем именно я разговариваю, поэтому решил, что его стоит успокоить? «Да, папа, привет. Нет, не отвлекаешь. Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — проворчал родитель. «Я просто заезжал сегодня с утра к тебе, но на звонки никто не отвечал. И на сообщения тоже. Я уже начал беспокоиться». Я застыл, остановив свой пораженный взгляд на лице Доли. Отец заезжал ко мне, начал беспокоиться. Что это? Что происходит? Я сейчас со своим папой разговариваю? С Андреа Нери или с кем-то другим? Мой бог, увидев реакцию своего подчиненного, тоже переменился в лице и поспешил подойти ко мне. И как-то так даже по-братски приобнять. «Куда ты исчез в субботу утром? Я думал, ты любишь поспать», — обиженно буркнул отец. «Я... прости, я... меня пригласили на завтрак, поэтому я же не знал, что ты приедешь». От глубокого удивления я начал придумывать на ходу. «Да ладно, в следующий раз. Я что хотел спросить, ты приедешь к нам на обед?» «Да, конечно», — не раздумывая согласился я. Столько событий за одно утро окончательно вскружили мою пустую голову. «И слушай, мы пригласили Анастасию с мужем и Анику. Мы с мамой хотим, чтобы вы пообщались. И Настя очень спрашивает, может быть, твой начальник найдет время присоединиться к нам?» Я скосил глаза на Августа, стоявшего рядом, и, естественно, все слышавшего. Самодовольно усмехнувшись, он кивнул головой и прошептал одними губами: «Я поеду с тобой». «Я понимаю, он человек очень занятой, судя по тому, что Настя рассказывает, но я думаю, можно попробовать спросить». «Хорошо, папа, я спрошу». На этих словах Август уже улыбался во всю ширину своего прекрасного рта. И так было понятно, что он доволен. Я еду к родителям, и они сами его позвали. Так что мне не отвертеться. Даже дома у них мне не отвертеться от его орлиного надзора над несчастным мной. «Прекрасно, тогда ждем вас обоих к 4. Я положил трубку и почувствовал сырость на глазах. Господи, сколько же я мечтал услышать эти слова от него. И вот, когда я переступил черту, перестал быть нормальным, перестал стремиться завоевать его расположение, уважение, доверие, и именно сейчас, когда я ненавижу себя за ненормальную связь с мужчиной, именно сейчас отец вдруг изменил свое отношение. «Какая форма одежды?» — весело подмигнул мне мой бог, за несколько дней перевернувший всю мою жизнь с ног на голову. Я смотрел на него и не мог понять, радоваться мне всему тому, что происходит, или пойти и покончить с собой. Да, вроде как внешне все выглядит красиво. Я буду управлять огромным проектом под руководством самого Августа Доли. Но с другой, с правдивой стороны, стоит признать, что пришел я к этому не благодаря своему уму, а через постель. Через постель с мужчиной. Ниже падать просто некуда. «Женя, мне не нравится этот взгляд». Мгновенно переменился в лице мой бог и настороженно нахмурил густые брови. «О чем ты думаешь? Поговори со мной, не молчи». «Я думаю о том, что не хочу, чтобы вы ехали со мной», — сказал грубее, чем хотел на самом деле. «Мне кажется, мы только что выяснили вопрос с Бьянчи». Мой босс немного тряхнул меня за плечи, как будто бы хотел привести меня в чувство. «И спустя несколько минут ты уже планируешь сбежать к своей невесте? Чтобы там что? Поближе познакомиться с ней, как мечтают твои родители?» «Нет, я просто поеду на обед к родителям. Без вас». «Даже не мечтай, глупый мальчишка», — резко парировал Доля. «Мы вместе едем к ним на обед, и я сам прослежу, чтобы ты не прикасался к этой девчонке. Или она к тебе». «Я не собираюсь ничего такого делать», — буркнул в свою защиту, однако мой босс очень, похоже, не верил мне ни на секунду. «Да?» — поднял бровь мой бог и посмотрел на меня своими бездонными синими глазами. «А в прошлый раз чё колено никак не могло отлипнуть от ее ноги?» Я покраснел. Но ведь действительно было. И Август, конечно, прав. Где-то в тайне, в глубине своего недалекого ума, я очень надеялся понравиться Анике и завести с ней отношения. Нормальные. Именно такие, какие и должен был бы. Чтобы мой отец гордился мной настоящим, а не выдуманным. В прошлый раз была случайность. «Женька, прекрати. Ты совсем не умеешь врать. Я еду с тобой, точка». Август посторонился, пропуская меня выйти из комнаты. «А сейчас идем завтракать. После этого мы займемся тем, что прервали из-за твоего телефона. А будешь упираться, завтрак пропустим». Бросив на него обреченный взгляд, на что он даже не отреагировал, я поспешил вернуться на кухню к той самой бетонной барной стойке, где уже давно стыл наш завтрак. А пока шел, думал, что теперь мне даже кусок в горло не полезет из-за мысли о том, что меня ждет сразу после совместной трапезы с моим богом. Я, конечно, хочу стать правильным, нормальным, но я и не могу отрицать то, насколько меня сильно тянет к Августу. Смогу ли я жить с девушкой после всего этого? Смогу ли перестать думать о нем? Если даже сейчас, когда я рядом с ним, и наши плечи лишь изредка касаются друг друга, я каждый раз краснею, и отнюдь не от смущения, а от самого настоящего искреннего восторга и слишком сладкого в своей гордой запретности желания.